Когда БП вышел из сада, сердце у него застучало, и шаг ускорился. Какая удача! Прямо напротив, на той стороне Хилгард, незаконно припарковавшись, стоял пятилетний грязный коричневый Таурус-универсал Лона Мартена, и помятый толстый мужчина пытался его открыть. Уворачиваясь от машин, БП пересек улицу, и когда снова взглянул в ту сторону, позади Тауруса с визгом затормозила патрульная машина, а толстый мужчина в отчаянии привалился к двери. БП едва успел выпрыгнуть из-под колес желтого Феррари и, пробежав несколько шагов, по инерции очутился прямо между мужчиной и полицейским. Впоследствии он дивился такому скрещению судеб. Не придумав ничего лучшего, он открыл судок, допил последнюю воду и только тут заметил, что коричневый Таурус не Лона Мартена. «Черт!» — подумал он, вяло улыбаясь толстяку и полицейскому. В эту самую минуту полдюжины студенток посыпали по тротуару с веселой песней. Все одинаково загорелые, с подтянутыми задками. Пока полицейский смотрел на девушек, толстяк, исступленно подмигивая бурому псу, выхватил из кармана пачку денег. Полицейский раздраженно повернулся к нему, потом к БП. «По-моему, ты собирался сесть за руль. Я могу тебя забрать», — сказал полицейский. «Я ждал моего шофера Теда и доставал из машины рукопись. Ты не можешь арестовать меня по подозрению в намерении. Кроме того, меня повсюду возит Тед». «Садись в машину и заводи», — сказал полицейский. И БП, взяв ключи у толстяка, сел в машину, явно не Лона Мартена. Хотя кавардак здесь был еще хуже, но в ней не пахло главным топливом Лона Мартена и индийской коноплей. Зазвонил автомобильный телефон, первый в его жизни, и толстяк со словами «Это с побережья» вскочил на пассажирское место. «Мы сами на побережье, ему дозвон», — сказал полицейский, после чего потребовал у БП водительское удостоверение. «Ты водитель, где твои права?» «Да, сэр», — сказал БП, зная, что с полицией первым делом нужна вежливость. Он немного гордился тем, что всегда обновляет права, хотя анкета для обновления была его единственной почтовой корреспонденцией, поскольку ни в каких организациях он не состоял и даже не имел карточки социального страхования. Полицейский двинулся было к своей машине, чтобы проверить права, но передумал и сказал, что сам он родом из Ливонии, района в Детройте, и охотился на оленей под Кертисом не так уж далеко от Гранмара. Еще он ловил окуней в Лешино и щук на Рапид-Ривер. Обе породы БП не уважал, но умолчал об этом. БП спросил его, зачем он переехал в Лос-Анджелес, и полицейский сказал, что всю жизнь хотел стать актером. Они пожали друг другу руки, после чего полицейский наклонился к окну толстяка, говорившего в телефон. «Если ты думаешь, что я стану переписывать его барахло за 100 штук, можешь пососать у республиканца». «Боб, заткнись и слушай меня. Даже во сне не вздумай снова водить машину в этом городе. Ты лишен навсегда, Боб. Получишь минимум год». Какого бы адвоката ни нанял, только прикоснись к рулю, и 365 дней будешь есть и срать с мексиканцами черными. «Не смей так говорить со мной, обмундированный петух. Я был морским пехотинцем», — сказал Боб, положив трубку. «Не был ты морским пехотинцем, Боб. Мы знаем твою биографию, ты просто писатель». Он ушел с видом победителя, а БП повернулся к Бобу, удивляясь, как он осмелился назвать полицейского обмундированным петухом, и спросил его об этом. «Конституция Соединенных Штатов. Кроме того, он хочет получить роль. Он пробовал меня отмазать после последнего ВНВ, но нижние чины ничего не решают. На Сан-Винсенте я въехал через бордюр на разделительную полосу. Было жарко, и я хотел припарковаться под деревом». «Что вы нарушили?» — спросил БП. «На верхнем полуострове, особенно в районе Маркета и Эсканоба, за вождение в нетрезвом виде полагался большой штраф. Пункт 23. Немного тяжелый». Он подал знак трогаться, и они поехали по Хилгард к бульвару Сансет. «Я Боб Дулат. Куда ты хочешь?» Бурый пес сказал к океану, но вопрос его озадачил. Он думал, что у Боба дела или назначена встреча, а еще немного нервировало то, каким необычным образом он получил работу. И возникал вопрос, должна ли жизнь меняться так круто? Он объяснил Бобу свою теорию, почему нельзя ездить быстрее 79 км в час, а Боб сказал, что если будешь так ползти на автостраде, тебе загонят глушитель в жопу. Речь Боба представлялась бурому псу странной смесью грубого языка лесорубов и причудливого возвышенного трепа лесных яппи. Яппи молодые люди, в основном горожане, представители деловых и профессиональных кругов, ориентированные прежде всего на материальный успех. Как их называли? Богатых людей, строившихся в глухих местах на севере, чтобы жить ближе к природе. Среди них часто встречались приятные люди, но выражались они мудрено. БП заготавливал дрова для четы 30-летних, которые выписали из Миннесоты классную бригаду и построили себе замысловатый бревенчатый дом. Они переплачивали ему за дрова, и он в обмен пытался дать им оленину, добытую незаконно, не в сезон, но они были истыми вегетарианцами. Бурому псу это представлялось очень странным. Мечтой его жизни было ежедневно съедать по большому бифштексу в течение целой недели, если когда-нибудь найдутся деньги. Они даже позвали его с собой в сауну, и женщина была совершенно догола раздетая и притом обалденная. Он боялся, что возникнет эрекция, но был с похмелья, и жару они нагнали до невыносимости, чтобы очиститься от шлаков. Угостили его вегетарианским питанием из овощей и зерен, но с приправой как бы для мяса. Довольно вкусный, хотя позже вечером он все равно съел у Фрэнка фирменный полуфунтовый бургер. Между ними возникло охлаждение, когда он встретил ее перед продовольственным магазином, и она сказала: «Хорошо к себе отношусь». БП просто спросил, почему, а она совершенно расслоилась, стала визжать, что он неблагодарная свинья, прямо на улице. И местные даже подумали, что у них отношения. Увы, это было не так. Однажды, когда он привез дрова, они занимались йогой в солярии, и женщина в одном бикини, заложив пятки за голову, помахала ему рукой. Он выгрузил и сложил дрова, целых 7 кубометров бука, а они в это время упражнялись в солярии, сильно удивляя его своими вывертами. Боб уснул в машине, наговорив разных слов, таких как «психостеник», «говноед», «этиолированный» и «поебень». БП свернул с Сансета в парк Уилла Роджерса просто осмотреться, поскольку чувствовал, что работа эта может оказаться недолгой и может понадобиться место для ночевки. При виде природы у него буквально потекли слюнки. Народу мало, и холмы без конца. А при мысли о том, что здесь где-то рыщет пума, все эти многомиллионные виллы вдалеке показались крохотными, игрушечными. У пары йогов в их убежище, как они его называли, никогда не останавливались гости, и местные удивлялись, зачем им 2 туалета. До того, как Боб уснул, БП услышал кое-что из его прошлого, немного путанного и отдававшего выдумками. Боб сказал, что вначале собирался стать специалистом по настоящей старой литературе из Англии, преподавал в Ашленде на севере Висконсина, потом в Висконсинском университете у себя на родине в Мадисоне. Его жена, сын и дочь, студент и студентка, смертельно больны. От этого у БП в горле встал ком, но через минуту Боб сказал, что сын — гимнаст в большой десятке. Большая десятка — здесь 10 университетов Среднего Запада, чьи спортивные команды считаются сильнейшими в стране. Что дочь — бегунья, заняла высокое место в Чикагском марафоне, а жена занимается декоративным садоводством, у нее своя фирма. БП пытался вообразить, как они надрываются из последних сил, пораженные смертельным недугом, и хотя они преуспевают... Боб считал своей обязанностью зарабатывать деньги, чтобы обеспечить им комфорт в их беспросветном будущем. За 3 лета Боб написал 3 детективных романа, очень удачно, о профессоре со Среднего Запада, который один среди всех людей ощущает истинное и всепроникающее зло мира. Последние несколько лет Боб наездами жил в Голливуде, зарабатывая колоссальные деньги для лечения своего гимнаста, бегуньи и деловой женщины. Он предложил БП спросить, сколько. БП спросил, сколько, и Боб сказал, больше 1000 в день. Непостижимая для БП сумма. Однако именно в ней и в нынешней должности Боба, писатель, БП почуял неладное. В школе у них был учитель только что из Мичиганского университета, а не из учительских колледжей штата, как остальные, которые сильно его не любили за то, что чересчур умный. Этот молодой учитель знал, как устроено все на свете. И, главное, мог объяснить ученикам. Он снял на катушку фильм, проявил его, вставил в заводной аппарат и показал, как получается движущаяся картинка. БП много лет был под впечатлением этого показа, а учитель ни слова не сказал о том, что кто-то пишет фильм. И хотя Боб Дулат утверждал, что только придумывает истории для фильмов, пахло это подозрительно. К сожалению, любимого учителя... застигли за баловством с Дебби Шварц во время лесного похода, с той самой, которая показывала за деньги. Ей тогда было 15 лет, но во многих отношениях она была взрослее учителя. Ученики протестовали против его увольнения, но школьный совет был непреклонен. Бурый пес и Дэвид Четыре Ноги приняли участие в бунте, набросав калорифер в котельной собачьего дерьма и лимбургского сыра, после чего школу эвакуировали. Несколько лет спустя БП услышал, что Дебби и любимый учитель поженились, живут в особняке под Сан-Франциско, и учитель придумал новые функции для компьютеров. Пока они ехали к Малибу, Боб Дулат продолжал спать и даже храпел, выдувая неприятные пузыри. БП подумал, что он, наверное, много работает. Под глазами у него были мешки, и он дергался во сне, как дедушка после двух смен подряд 16 часов на лесопилке. БП был не совсем готов к одному из выдающихся переживаний своей жизни. Он следовал за медленно двигавшимся зеленым Крайслером, который вела дама с голубыми волосами, как вдруг, после подъема, перед ним открылся Тихий океан. Он съехал на узкую обочину, вылез и прислонился к капоту, сперва закрыв ладонями лицо и глядя между растопыренных пальцев. Впитать такую картину открытыми глазами было не под силу. Ему стало душно, как будто под грудиной застрял кусок угля, и по всему телу возникло легкое колотье, наподобие того, что бывает за несколько минут до близости с женщиной. Если бы он знал бетховенскую «Оду к радости», то услышал бы ее. Бескрайний, мятый, голубовато-зеленый простор манил так, что душа говорила только на языке воды, забыв все остальное. Ему не терпелось потрогать воду руками, поэтому он запрыгнул в Таурус и рванул с места, так что Боб Дулат приоткрыл глаз с равнодушным недоумением. «Кто везет меня? И какая разница? Я всю ночь не спал, надрывая то, что осталось у меня от сердца, из-за актрисы притом. Коричневую машину ведет какой-то бурый пес». В Малибу БП поставил машину на почти пустой площадке перед рестораном и спустился на берег. Он встал на колени и пощупал воду. Холоднее, чем думал, как майское в озере Верхнем. Волна окатила его туфли. Восхитительное чувство. Ноги, не привыкшие к бетону, до сих пор горели после перехода из Кукамонги. Мимо прошла большая яхта, поручнями почти задевая воду. БП помахал ей, и двое в желтых дождевиках помахали в ответ, что очень расположило его к человечеству. Он час просидел на берегу, совершенно забыв о новой работе и наблюдая за морскими птицами, похожими на редких певчих ржанок, только покрупнее, наверняка родственники. В сознании его воцарилась мирная пустота, если не считать мысли о том, что вот он вернет себе медвежью шкуру, и до того, как отправится в Мичиган на место преступления и, возможно, наказания, а лучше к северному берегу Онтарио, родственнику верхнего полуострова, проведет пару ночей здесь, на берегу, завернувшись в медвежью шкуру, и еще пару ночей на горах, которые увидел в парке Уилла Роджерса. Конечно, там много табличек, устраивать стоянки воспрещается, но в мире вообще развелось много табличек, воспрещается то да сё, и чтобы не задохнуться, стараешься не обращать на них внимания. На верхнем полуострове они обычно продырявлены пулями, либо от возмущения, либо как удобные стрелковые мишени. В разгар сезона мошкары, в конце мая и в июне, когда комары и черные мухи, случается, надоедают, БП в ветреные ночи любил поспать на 25-километровой пустынной береговой полосе озера Верхнего. Каждый раз в другом месте, хотя порядок действий почти не менялся. Сначала он покупал буханку домашней выпечки у старой дамы, для которой заготавливал дрова, вылавливал несколько рыб, покупал шестерку пива, разводил костер из плавника, жарил рыбу со свиным салом в старой чугунной сковородке, ел ее с хлебом, солью и табаско, острый соус из испанского перца, бутылку его, обмотанную изолентой, чтобы не звякало о карманный нож, он всегда носил в армейской куртке. Приканчивал пиво в сумерках. Здесь, на севере, в период около летнего солнцестояния, они наступали поздно, часов в 11, отскребал сковороду песком, потом раздевался и отскребал себя в холодных волнах. Может забрести дама, хотя такого не случалось, а нехорошо, если ты грязный. Когда он вернулся к машине и отпер ее, Боб Дулат еще спал и обильно потел, потому что машина уже раскалилась на утреннем солнце. БП тронулся, но кондиционер издавал жуткие звуки и не работал. Пришлось открыть все окна. Бобу снился плохой сон. Он подвывал, махал руками, хватался за лицо. Сперва БП растерялся и просто хотел бежать, но вместо этого решил включить погромче приемник. К счастью, он был настроен на мексиканскую станцию, и женский голос, полный страсти, лирические рыдания, сменявшиеся прекрасными высокими нотами, гармонировали с бессловесным молчаливым простором океана, хотя БП не думал на таком языке. «Я никогда не был таким человеком, каким был раньше», — сказал Боб, открыв глаза. Он вытер лицо платком и поглядел на воду. «Когда умру, я исчезну в море, в горячем море». «На лодке?» — спросил БП, с легкой грустью вспоминая толчую волн на беспокойном озере Верхнем. «Я не вправе уточнять. Выпьем пиво. Эта блядская машина просто парилка. В гараже в Энсенаде какая-то сволочь украла какие-то детали кондиционера». «Открываются только в 11», — сказал БП, успевший проверить дверь кафе после грез о пиве на берегу. Он прошел за Бобом к служебному входу, где Боб забарабанил в дверь и дал малому в грязном белом поварском костюме $20 за 2 текаты. БП с удовольствием выпил первое в жизни заграничное пиво, глядя на океан. «Женская амброзия. Душок водорослей, привкус сосков и отчасти шины», — сказал Боб, пригубив вино. «Ах ты, Боб, толстый черт!» — взвизгнула официантка, постукав его по котелку шариковой ручкой. Первое пиво дало хороший разгон. Когда Боб заказал 5 полных обедов с бутылками красного и белого вина, БП решил, что он ждет гостей. Сам БП держался мексиканского пива. Отношения с вином у него оборвались в молодости, когда они с Дэвидом Четыре Ноги украли ящик Маген Давида и, не пропадать же зря, выпили целиком, отчего им стало плохо. Очень долгий обед потребовал 7-кратного пива. БП всегда считал это идеальным числом. Боб тоже любил число 7 и заметил, что заказал 5 обедов, а не 4, потому что нечетное число лучше четного. В нищенской молодости он поклялся, по его словам, никогда не есть плохого обеда, который портит настроение на весь день. «Заказывая 5, ты сильно увеличиваешь шансы на то, что подадут что-нибудь приличное». БП поднял вопрос о дороговизне этого обычая, и Боб ответил, что агент выторговал для него $1000 в день. Гроши по сравнению с тем, что получают некоторые актеры и актрисы. «Вечером заглянем на студию. Сегодня ночные съемки. В этой актрисуле 30-метровый трейлер с джакузи. Мажет устрицы икрой, хотя их надо есть отдельно. Гамбургер надо смолоть при ней из лучшей вырезки, иначе есть не будет. Тунца ей, подавая свежевыловленного. Трусики меняя 10 раз в день, все за счет студии. Я слышал, что лучший парикмахер в Беверли-Хиллз берет с нее 500 за бритье пипки, потому что голубой, и эта работа ему не по вкусу. На меня не ссылайся, может, это и не так». Сведения были не того рода, чтобы БП стал их распространять, хотя Фрэнку они могут понравиться. Мысли его как-то застряли на том, что этот ненормальный получает 1000 в день на прожитие, и прежде чем заказать еду, сверяется со своим пищевым дневником. Он объяснил бурому псу, что избегает есть одинаковые блюда в течение года, добавив, что с нового года начинает с чистой страницы. «А как же яйца?» — спросил БП. «Есть 1000 способов приготовить яйца», — ответил Боб и выдал сумасшедшую серию яичных рецептов, многие на французском, которые БП знал, потому что встречал канадских французов в Сусент-Мари. Ему нравилось, как они говорят, потому же, почему нравилось слушать старую традиционную речь аджибуэев, а не шинабе, например, когда Делмор говорил по телефону с другом. Делмор объяснил ему, что весь этот язык состоит из условных звуков. А теперь он слушал, как этот стебанутый писатель говорит о том, что не может 2 раза за год съесть одно и то же. Он лениво подумал, что сказала бы об этом его возлюбленная, антрополог Шелли. Она регулярно посещала своего мозгового доктора для настройки, и когда БП окинул взглядом массив еды перед ними, в нем тоже было что-то безумное, хотя аппетит это не отбило. Они ели данженесских крабов, моллюсков, устриц и рыбу 3 сортов, включая ушастого окуня и желтоперого тунца. «Можешь представить мне рекомендацию?» — спросил Боб, отложив на долю секунды вилку и сделав чудовищный глоток из стакана с вином. «Нет, я здесь по секретному делу. Не взял никаких бумаг. БП был доволен своей выдумкой. Кто будет таскать при себе все бумаги?» Хотя из бумаг он имел только упомянутые водительские права, до 20-летней давности карточку воинского учета. «Вынужден предположить, что ты в бегах и хочешь затеряться в большом городе», — сказал Боб. «Не забывай, что я пишу детективные романы и пользуюсь уважением в кругах профессиональных криминалистов». «Расскажи это тем, кому не насрать», — ответил БП, изучая изысканный панцирь Данженесского краба. Он думал, что это создание носит свой дом с собой, примерно так, как старый Клод носил мешок для мусора и его учил носить. «Подумываю поехать в Орегон, валить лес, а может, в Шапло, в Онтарио. Если хочешь меня колоть, сам води свою машину и с кулаком любовь крути в тюряге». «Успокойся. Мне только сесть за компьютер, и мигом получил бы на тебя материал, если б знал мое имя». БП вынул из кармана ключи от машины Боба и двинул их по столу мимо большой чашки с морскими черепками, сильно приправленными чесноком. Две женщины за столиком неподалеку обедали в темных очках, что показалось ему неудобным. «Охолони», — сказал Боб. Он толкнул ключи обратно и, намотав на вилку спагетти, украсил их сверху моллюском из чашки. «Мое происхождение тоже неизвестно, даже мне самому». «И мое», — сказал БП, зачерпывая ложкой из чашки масло с чесноком. «Мало кто из туристов понимал, что еда с большим количеством чеснока полезна как репеллент. Хотя сейчас он вдруг затосковал по родным комариным местам, по озерам и болотам, по бесконечным холодным дождям, снежным карманам в болотах, не тающим до конца мая, по шельфовому льду, погребенному под песком и камнями на берегу Верхнего озера и часто доживающему до июня. Покопал и ставь туда пиво, будет стоять холодненькое. Я часто притворяюсь неизвестным принцем-сиротой. Но, по правде, моя мать была неразборчива в связях. Тяжело примириться с тем, что твоя мама не блюла свое тело». Боб на секунду опечалился, потом слопал несколько устриц. «Я слышал, моя тоже, но решил, что у нее были причины. Дедушка говорил, что у нас сильные тела, и мы всегда можем заработать на харч и койку, а женщинам иногда приходится распустить подпруги, чтобы прожить. Растил-то меня он, и, может, щадил мои чувства, мало ли что мне придется услышать, но всякие там местные сплетни». Сейчас устрицы занимали БП больше, чем прошлое. «Папу и старшего брата на меня не похожего мы оставили на ферме недалеко от Кокрейна, севернее Лакроса», — сказал Боб. «Жили в Оклере, Фондюлаке, Ошкоше, и когда я учился уже в средней школе, остановились в Райс-Лейке. Там, кстати, лучшая в мире пицца, ресторан у Драга. С тех пор я небольшой ее любитель. Трудно снижать требования. Это все равно, что вернуться к официанткам после того, как спал с красивыми актрисами и манекенщицами. А я всегда любил официанток». БП заметил, что кости и мясо у морских рыб плотнее. Видно, им надо тяжелее трудиться в жизни, чем пресноводным. «Конечно, я мало что знаю о манекенщицах, а тем более об актрисах. Хотя познакомился вчера с одной. Она играла в фильме «Попки наголо». Видел его. Занимательно, но по части сюжета слабо. Почти вся наша порнуха пронизана нашим коллективным сисечным фетишизмом. Все эти деньги, что тратятся у нас на переоборудование сисек, отдать бы их 5 миллионам американских детей, которые каждый вечер ложатся спать голодными. Я рос как беспризорник, перебивался с хлеба на воду, мотался по трущобным висконсинским городишкам, но был способным пареньком и благодаря усердию добился успеха». «Что стало с твоей матерью?» БП внимательно следил за тем, как Боб немного затрудняется с ответом, и вспомнил другую программу, которую дедушка слушал после «Джека Бенни». Она называлась «Выдумщик Магги и Молли». Выдумщик много выдумывал. «Я щедро содержу ее в шикарном доме престарелых в Милуоке. Мой старший брат и отец писали мне записки, что им не нравятся мои детективные романы. Это глубоко меня ранило». Боб, кажется, был доволен этой деталью, полагая, что она должна повысить доверие к нему. БП сыт и пьян отвалился от стола, удивляясь, почему Боб ни разу не взглянул на океан прямо у них за окном. «Музыка твоя кажется мне малость заумной, мистер Боб. Может, и привыкли к ней в таких местах, которые на остальную нашу страну не похожи». В этот напряженный момент снова возникла официантка и спросила, не надо ли им еще чего. Боб изобразил искреннее вожделение. «Только ты, дорогая, можешь удовлетворить потребность более глубокую и более фундаментальную, чем пища. Вся эта пища, которую мы съели, мертвая, ты живая пища. Конечно, Боб, лежи меня, и не будешь толстым и пьяным, и по часу в день проводить на толчке». Она шлепнула на стол счет и унеслась. После ресторана они часок соснули в машине, но с открытыми окнами, и морской ветерок отгонял большинство мух от их храпящих ртов. Проснулись разом, немного обалделые и недовольные. Боб открыл бардачок и настоял на том, чтобы оба приняли по мегавитамину, капсулу величиной с лошадиную таблетку, а потом велел БП ехать на юг, в Санта-Монику, где у него встреча за обедом. «Ты опять собрался есть?» От мысли о еще одном глотке БП замутило. «Еда в своей высшей форме не имеет никакого отношения к аппетиту». Боб вынул маленький диктофон и сказал: «Не вызови мне такси, а подгони мне такси», с видом человека, решившего важную задачу. Затем он впервые бросил взгляд на океан и сказал: «Клубись, клубись, лазурный океан». В Санта-Монике они остановились на обслуживаемой стоянке прибрежного плюща. Боб показал на пирс по другую сторону Оушен-авеню, велел БП быть через час и взглянул на несуществующие часы, как бы озадачившись. БП был рад оказаться вне пределов досягаемости для Боба и порастрясти обед, который можно оправдать только 8-часовой пешей прогулкой. В уме против обыкновения он ощущал какую-то шаткость, какое-то трепыхание, мешавшее обрести настоящие ориентиры, которые, подобно ныне популярной ситуационной этике, отнюдь не высечены на камне. Ситуационная этика отрицает общие моральные принципы. Согласно ей, моральные суждения следует выносить, исходя из характера конкретной ситуации. Странник уязвим, и пусть он 20 лет не заходил в церковь, иначе как для того, чтобы вычерпать затопленный подвал, назревало какое-то почти религиозное чувство, толчок которому дала могучая карусельная музыка, доносившаяся из большого павильона перед пирсом. Тут стояли элегантные авто, и в тени сидели кучкой опрятные шоферы. Происходил какой-то праздник у богатых мальчиков и девочек и их красивых мам. БП стоял зачарованный музыкой, как раз такого рода, какой он больше всего любил, и вспоминал все многочисленные свои поездки на ярмарки верхнего полуострова в Эсканобе. Хотя сквозь фигурные окна павильона видно было, что это самая роскошная карусель во Вселенной. И он опять заметил, что из-за зеленой швейцарской формы он просто не существует для публики, довольно плотно разместившейся на пирсе. Поблизости курили три привлекательные няни и смотрели прямо сквозь невидимого БП. Он был доволен, что обзавелся абсолютной маскировкой, но если надеешься встретить чье-либо расположение в этом городе, то надо обзавестись и другими шмотками. От карусельной музыки разбухал в груди комок ностальгии, примитивного, но, безусловно, религиозного чувства, в соответствии с которым родные места священны. Так что, очутившись на чужих берегах, ты вспоминаешь холмы, ручьи, лощины и даже отдельные деревья, ставшие строками песни твоего существования. Чтобы побороть ностальгию, БП глядел вдоль берега на север, в сторону Малибу, на зеленые холмы, сбегавшие к воде, на почти непростительную красоту морского вида. Этот край не слишком напоминал узилище, ожидавшее его дома, или тюрьму округа Алжер, где не умели приготовить яичницу, хоть ты их застрели, а шериф жульничал за картами. Неподалеку, чистая удача, проворная девушка сбросила юбку, правда, под ней оказался купальник. Он немного затянулся в щель между ягодицами, и девушка большими пальцами ловко одернула голубые тесемочные краешки. Сердце у БП подпрыгнуло, когда она погладила себя по ляжкам, а сев позади нее на скамью, он увидел между ее ляжками голубой океан. Она игриво потянулась за пролетевшей совсем близко чайкой. Созерцать это было выше его сил, и БП прошел дальше по пирсу, где удили рыбу старики, но несколько раз оглядывался на девушку, уменьшавшуюся вдали, не зная о предостережении Ницше, что если долго смотришь в бездну, она посмотрит на тебя, но ощущая его физически по пасмурному замиранию в яичках.